Глава 8. Аня. Вот это поворот! Я смотрю на него, пытаясь уложить в голове новую информацию. Значит, он тут тоже незваный гость, как и я. Егор ерошит волосы. Его уверенность куда-то испаряется, и теперь передо мной совсем другой человек. «Я друг Кирилла», — признается он наконец. «Присматриваю за квартирой, пока он у родителей». Кирилл, то есть парень Маши, который должен был быть в Твери. Картинка начинает складываться, и от этого внутри поднимается волна возмущения. «То есть ты мне соврал?» Мой тон становится ледяным. Он морщится. «Ну, технически». «Технически?» Скакиваю со стула. Его рубашка соскальзывает с плеча, но мне уже все равно. «Ты издевался надо мной! Приковал наручниками! Заставил готовить, а сам...» В голове проносятся все события вечера. Как он смотрел, как прикасался, как... «Боже, он же переодевал меня!» «Слушай, я не хотел...» Он делает шаг ко мне. «Не подходи!» Выставляю руки вперед. «Ты...» Слов не хватает, чтобы выразить все, что я сейчас чувствую. Унижение, злость и что-то еще, от чего становится только хуже. Потому что, черт возьми, несмотря на весь этот обман, меня все еще тянет к нему. К его глазам, к его рукам, которые так осторожно расстегивали пуговицы, к его запаху, который все еще окутывает меня вместе с его рубашкой. Ненавижу его, себя, эту дурацкую ситуацию. «Аня», — он произносит мое имя так, что по коже бегут мурашки. «Давай я все объясню». «Нечего тут объяснять!» Хватаю первое, что попадается под руку, солонку, и швыряю в него. Он ловко уворачивается. «Опять начинаешь?» «А ты думал, все закончится романтическим ужином?» Горько усмехаюсь. «После того, как наврал мне...» Делаю шаг назад, натыкаюсь на стол. Бокал с вином опасно покачивается. «Я не врал». Он качает головой. «Просто не говорил всей правды». «О, да, это намного лучше!» Закатываю глаза. «Знаешь что? Ты ничем не лучше!» Осекаюсь. «Нет, не буду о Диме. Не сейчас. Не с ним». «Кого?» Он подходит ближе. «Того парня, из-за которого ты 2 недели не выходила из дома?» «Заткнись!» — шиплю. «Ты ничего не знаешь!» «Так расскажи!» В его взгляде что-то такое, от чего хочется и убежать, и остаться одновременно. «Да что со мной такое?» — стряхиваю головой. «Я ухожу. Прямо сейчас!» Разворачиваюсь к двери, и в этот момент свет гаснет. Вся квартира погружается в темноту. «Чудесно!» — сплескиваю руками. «Просто чудесно! Лучший, черт возьми, Новый год в моей жизни!»